какой же чертов парадокс? Они пришли поговорить. Но даже в суде показания психов не могут быть приобщены к делу. Дочка гостей изучает, побалтывает ногами. Женщина, нет, девушка лет 20. Должно быть стажер, не иначе. Стройная, смазливая брюнетка. Красивая. На жену мою походит только та блондинка. Одет как подросток. Джинсы, кеды, серенький свитер, поверх которого золотой кулон в виде бабочки. Но макияжа почти нет. Разве что большие зеленые глаза, подчеркнутые подводкой. И легкий слой пудры, придающий и без того соблазнительной коже бронзовый цвет. Мужчина значительно старше. Недавно проступившая седина на висках, тяжелый, усталый взгляд, морщинистое лицо. Я его знаю. Именно он вел дело моей дочери. Следователь, который упрятал меня сюда. «Григорий Константинович», — заговаривает он. «Вы меня помните?» Я только усмехаюсь. Может, я и псих, но его забыть уже при всем желании не смогу. «Вы знаете, сколько уже здесь?» 1806 дней, сходу выдаю я. 4 года, 11 месяцев и 11 дней. 5 лет назад они убили и похитили мою дочь. Я знаю, зачем вы здесь. Вика и Ника. Они пропали вчера после школы, так? Значит, эти твари опять вышли на охоту. Что ж, удачи. Может, на этот раз вам удастся не облажаться. Помогите нам. Вы смогли найти дочь. Видели похитителей, вмешивается брюнетка. Наклоняется. Слишком близко. Настолько, что я чувствую ее прерывистое дыхание на щеке. Глупая. Первое, второе дело и уже психушка. Куда начальство смотрит? Здесь полно маньяков, которые с радостью вцепятся в тонкую изящную шею с ложбинкой над ключицами, маняще прикрытую теплым свитером. Отворачиваюсь. К такому не готов. Мы здесь не лучше заключенных. 5 лет нескончаемо длинный срок. Девочки действительно пропали, раздраженно выдыхает следователь, по всей видимости, молоденькую сотрудницу навязали, не спросив. Григорий, мы с вами тяжело расстались в прошлый раз. Я понимаю, что вы пережили. Врагу не пожелаешь хоронить своего ребенка. Я виноват перед вами, виноват перед вашей женой. Бывший. Не сдерживаюсь я. Дочка с осуждением смотрит. Глазенки опустила. Не любит этой темы. Не вышла долго и счастливо, не смогла жена простить того, что я раскопал могилу, что пытался сжечь тело. Не смогла понять, что это была уже не наша малышка, чудовище, в которое превратили ее эти твари. А потом весь тот бред, который я пытался донести, будучи уже здесь. Она не виновата, кто бы смог поверить. Я бы не смог, если бы не видел это собственными глазами. Бывшей женой исправляется следователь. Смотрит с неподдельным сочувствием, даже жалостью. Понимает гад, что жизнь сломал. Все было продумано до мелочей. Никто не должен был узнать, что я собираюсь сделать. Свежевскопанная земля дала усадку. Наутро бы никто и не догадался, что могилку раскапывали. Я даже Люськину игрушку любимую взял, чтобы вместо дочери в гроб положить. Все гладко шло. Жутко это, да. Тело дочки из земли вытаскивать. Но нельзя было иначе. Иначе она бы стала одной из них. А потом эти сирены. Оказалось, Афанасьев за мной слежку организовал. Приглядывал за скорбящим отцом. Благодетель. А дальше участок. Мои росказни. Каким же идиотом я был. Думал, что после всего, что было, они поверят. Бред. Но, признаю, следователь, хороший актер, удачно изобразил участие. И все как по сценарию. Слезы жены, суд. И вот я здесь. Через 5 лет сижу лицом к лицу с тем, кто упрятал меня в психушку. Я уже рассказал все, что видел, не даю продолжить я. Виноват? Да. Он обещал найти мою девочку, спасти, и что в итоге? Я потерял не только дочь, но и жену. Злость накрывает. Зачем он пришел? Слушать бред умалишенного больного, думает, что я скажу что-то другое? Вы «Видели монстров, так?» Чёркая в блокноте, напряженно спрашивает следователь. «Как вы их называли?» «Я сумасшедший, товарищ капитан», усмехаюсь. «Разве не потому я здесь? Спросите у дока, если остались сомнения». «Две девочки пропали, им сейчас страшно больно, а вы ерничаете», вмешивается брюнетка, пронзая холодным взглядом. Кулаки сжаты, глаза прищурены. «Нет, она не стажер, ей точно не 20. Она старше, чем выглядит, и намного красивее, чем показалось в начале. На глаза опять попадается кулон-бабочка. Он кажется знакомым. Я уже видел этот кулон, но не могу вспомнить, где. Помогите нам их найти. Две семьи сейчас переживают то же, что испытали вы», указывает на фотографию. «Вика и Ника, посмотрите на них. Им столько же лет, сколько было вашей девочке». «Дианей». Укор подействовал, и я отвечаю на вопрос. «Венерина мухоловка, это я помню. Но почему цветы?» Я пожимаю плечами. Следователь перелистывает блокнот, открывая старые записи. «Они выглядят как девушки. Поразительно красивые девушки. Но это монстры. Тело покрыто серым хитином, длинные конечности, когти, в глаза невозможно смотреть, кружится голова», — зачитывает он. Я молчу. Мои слова. Действительно, как после такого не упрятать в психушку? «Григорий, вы описывали их так, вы это помните?» «Помню. Такое невозможно забыть, но реальность начинает выпадать, погружая в воспоминания. Таблетки. Чертовы таблетки. Сколько можно повторять доку, что от них становится только хуже?» «Григорий Константинович», — зовет док. «Бесполезно. Терапия помогает. Болезненные воспоминания закрыты глубоко в подсознании. Вот только для дела я теперь не более чем кусок мяса. Разум затуманен. Реальный мир расплывается перед глазами». «Пациент на нейролептиках, он мало чем сможет помочь», — поясняет Окунев. «Роман Михайлович, Макарову поставлен диагноз шизофренический делирий, фантастический иллюзорный анейроид. Его разум переворачивает фрагменты реального мира, смешивая с фантастическими представлениями». «Снимите его с терапии. Если необходимо заключение суда, я достану». Улавливаю я слова следователя. «Да, док, сними меня с этих колес, я должен соображать, чтобы выбраться отсюда. Эти дети — мой шанс». «Роман Михайлович, вы должны понимать, что галлюцинации, вызванные болезнью...» «Послушайте меня, доктор. У меня две пропавшие девочки, няня которых утверждала, что видела нечто подобное. Сегодня утром она повесилась в своей комнате. Макаров — единственный, кто сейчас может помочь отыскать их живыми. Именно он 5 лет назад нашел тело дочери.